Нарад стал все чаще приходить на помощь Джону. Вдвоем они еще раз тщательно перебрали мотор, но никакого результата. Однажды, когда Джон уже вернулся домой и допивал чай, в Чотагин ворвалось победное гудение. Это работал мотор. Только звук у него был какой-то странный, непривычный. В три прыжка Джон оказался на улице. Трясясь на своей хлипкой подставке, связанной лохтачьими ремнями, мотор ревел, разбрызгивая во все стороны воду из подставленной под винт бочки. Чуть поодаль стоял Тнарад и со страхом смотрел на оживший и расходившийся двигатель. «Кто его завел?» — спросил Джон. «Он сам!» — неуклюже попытался соврать Тнарад и виновато добавил. «Я его только хотел немного потрогать». Джон выключил мотор и снова дернул за шнур маховика. Мотор заработал с 2-3 попыток. Ожил. «Так что ты с ним сделал?» — спросил Джон. «Честное слово, ничего», — оправдывался Тнарад. «Я его только чуть-чуть трогал, так как ты это делаешь». В глазах Тнарада было жалкое, виноватое выражение. Джон счел нужным положить конец расспросам, чтобы окончательно не расстроить товарища. Тем более на шум мотора стали собираться энмансы. «Ты прямо волшебник!» — успел только шепнуть Джон, обалдевшему от неожиданности Тнараду. На следующий день испытывали байдару. На всякий случай решили сначала поплавать в лагуне. Легкое суденышко снесли на берег и спустили на воду. Джон притащил мотор и с помощью Тнарада тщательно закрепил его на корме легкой байдары. Суденышко тотчас же осело на корму. В байдару забрались Тнарад и Армоль. Остальные пожелали остаться на берегу, чтобы оттуда понаблюдать, как будет себя вести теперь кожаное суденышко. «Садитесь, садитесь!» — напрасно приглашал Тнарад. «Чем глубже будет сидеть байдара, тем лучше». «А вдруг она совсем глубоко сядет?» — с невинным видом спросил Гуват, стоявший тут же в толпе, глубоко засунув руки в рукава своей стриженной оленьей кухлянки. Тнарад бросил на него укоризненный взгляд и вопросительно поглядел на Джона. «Поехали!» — коротко произнес Джон. На веслах байдару отвели подальше от берега и развернули ее на противоположный берег. Джон дернул заводной шнур маховика. Мотор дернулся, но не завелся. Он взревел только с пятой попытки, рванул байдару с такой силой, что стоявший рядом Тнарад едва не вывалился за борт. За кормой поднялся пенный вал и устремился вслед за убегающей байдарой, которая, высоко задрав нос, помчалась по лагуне, распугивая бакланов. Птицы едва не стукались о кожаную обшивку судна. Люди, оставшиеся на берегу, что-то кричали, махали руками, но их не было слышно. Победная песня мотора заглушала все. Джон специально приделанным кожаным кольцом держал рулевую рукоять мотора. Байдара хорошо слушалась, отзываясь на малейшее движение руки. Она вся мелко дрожала от киля до бортов, дрожала натянутая на остов судна кожа, рождая рябь, которая проносилась мимо, оставаясь далеко за кормой. Моторная байдара шла раза в два быстрее деревянного вельбота. Промелькнули мимо яранги, китовые челюсти, погребальный холм. Джон развернул байдару,